Глава 8. Я даже не знаю, на что вы вообще надеялись. Афина брезгливо поморщилась, глядя на стоящих перед ней альдеромантов. Совет, он же суд, провели в бывшем тронном зале Унии сразу же после взятия дворца. Только тела убрали и кровь немного замыли. На улице до сих пор периодически бухало и грохотало. Несколько особо упорных отрядов противника сдаться не пожелали и засели в доме старейшин, храме Ланара и городских амбарах. Оттуда их сейчас потихоньку выковыривали при помощи артиллерии и штурмовых отрядов. Я могу понять гефарцев. Их фактически завоевали и заставили платить дань кровью. Я понимаю хоросанцев. Им пообещали добычу и славу, вот они и пошли. Это по-воински. А вы? Послали убийц по мою душу, хотя мы с вами даже не воевали. Потом ударили в спину бывшим союзникам, напали на имперских солдат. И ведь даже тогда можно было остановиться. Сказали бы, пограничный инцидент, кланы своевольничали, темные провокации устроили, но нет. «Где доказательства, что мы хотели убить твое высочество?» — выкрикнул один из варваров. «Это всего лишь твои слова!» Выкрикнул нагло и громко, похоже, еще не понял, что происходит. Да и то, что всем пойманным набольшим сохранили жизнь и даже мечи не отобрали, вероятно, вселяло уверенность, что с ними будут договариваться. Впрочем, Афина не слишком боялась двух десятков противников, пусть даже и при оружии. Принцесса восседала на иссеченном пулями троне в окружении десятка легионеров в полных латах с опущенными забралами и с алебардами в руках. На флангах разместился десяток автоматчиков с пистолетами-пулеметами Судаева на груди. Также присутствовали гефарцы и хоросанцы. Последние имели слегка ошалевший вид, потому как, в отличие от остальных, впервые участвовали в бою с массовым применением огнестрельного оружия. И, конечно же, не забыли горожан взятой столицы. Но не всех, а кто согласился из набольших, но не состоящих в правящем клане. Таких нашлось немало. Вероятно, сказала, что война вышла молниеносной, и особой ненависти между врагами разгореться толком не успела. «Вы уверены, что это всего лишь мои слова?» — усмехнулась Афина. «Впрочем, вы их увидите и услышите, но не сейчас». «На Тинге!» — послышался хриплый голос от входа в тронный зал. «Чтобы у других вождей Севера не было сомнений». Альдеромантцы повернулись в сторону говорившего. Им оказался здоровенный варвар в волчьих шкурах и с посохом жреца Ланара. «Нашли кого слушать!» — хохотнул один из старейшин. «Это же безумный Игнас!» «Удобно, когда все считают именно так, верно?» Рыкнул жрец, прошел мимо альдеромантцев и склонил голову перед принцессой. «Мое почтение!» — прохрипел он. «Живи долго, королева Севера!» «И тебе не хворать, святейший!» Кивнула Афина и насмешливо посмотрела на альдеромантцев, в особенности на уже бывшего Рикса Игнациуса. «Вы же понимаете, что это значит, бывший вождь?» Халивдан все как раз прекрасно понимал, лучше всех. Поэтому молчал и ждал, чем закончится это представление. А что это всего лишь представление, он даже не сомневался. Иначе не приглашали бы простолюдинов. «Ладно, это все риторические вопросы». Небрежно махнула рукой Афина. «Теперь поговорим о деле». Халивданы ощутимо напряглись. «Как вы сами считаете? Что мне с вами делать?» «Прости нас, твое высочество!» — выкрикнул кто-то. «Прости, а виру мы выплатим!» «Очень смешно!» — скривилась принцесса. «И вы еще себя называете северянами? Сами же говорите, что откупаются только такие трусы, как имперцы, а вот Север признает лишь одну цену за вероломство». Альдеромантцы побледнели, гефарцы заухмылялись, хоросанцы так вообще начали ржать. «Кровь!» Словно смакуя это слово, уронила девушка. «За кровь платят кровью, господа. И я требую свою плату». «Тогда его берите!» Сразу несколько человек вытолкнуло Игнациуса из своих рядов. «Он наш Рикс! Он во всем виноват!» «Чудно!» Афина улыбнулась, встала с трона и подошла ближе. Разумеется, не одна. Следом за девушкой немедленно двинулся десяток алебардистов и пара автоматчиков. Посмотрела в глаза Игнациусу. Тот взгляд не отвел. «Вот так-то, бывший Рикс», — сказала принцесса. «Если бы кто знал, как все кончится, поступил бы иначе». «Я всегда говорил, что нечего баловаться почем зря». Хмуро, хотя и без особой ненависти, ответил Халивдан. «Раз решили извести твой клан под корень, то надо было изводить до конца, а не как вышло. Пощадили одну девку, потом решили, что она не опасна. Потом решили, что опасна, потом решили, что опасна уже ты. Тебя следовало либо убить сразу же, либо не трогать вовсе». «Золотые слова». Холодно улыбнулась Афина. «Значит, вы были против, но сделали, как приговорил клан». «В тебе северная кровь, сама же понимаешь». «Говорят, что север помнит», — кивнула девушка. «И вот теперь твой клан назначил тебя в жертву. Что ты об этом думаешь?» «Воля клана», — дернул щекой Игнациус. «Но на тебе хоть вина есть, пусть и другого рода. А если бы клан приговорил казнить тебя за то, что ты не совершал?» «Тогда я бы знал, что невиновен, но ради благополучия клана я должен понести кару. Один зверь умирает, но стая живет». «А вы?» Принцесса повернулась к остальным. «Вы готовы поклясться мне на мече в верности после того, как я возьму выкуп кровью, чтобы жила ваша... стая?» Халивданы начали переглядываться и перешептываться между собой, а затем принялись один за другим опускаться на одно колено. Большинство с некоторым трудом, ибо сказывался возраст. Достали мечи, протягивая их рукоятью от себя, знак подчинения. Впрочем, не все торопились изъявлять свою покорность. Некоторые еще стояли прямо, а один из эльдороманцев даже руки на груди скрестил. Высокий, с короткой бородкой и с длинными седыми волосами, которую удерживал золотистый обруч на лбу. Худое лицо, колючий взгляд, богатая одежда и массивные перстни на пальцах. Явно не самый последний в клане. «Сначала я хочу услышать условия», — заявил Халивдан. «И только потом, по закону Унии, мы...» «А детей Хакурей ты убивал тоже по закону, Атрий?» — послышался вкрадчивый голос позади северянина. Варвар обернулся, увидел острозубую улыбку и холодные лиловые глаза, а затем получил нож в живот. Эрин вспорола брюхо Халивдана, и тот рухнул на пол, тщетно пытаясь зажать рану. Апостол ударил очень аккуратно, так что северянин был еще жив, а умереть должен был не быстро и далеко не безболезненно. Остальные халивданы замерли в ужасе. «Говорят, что север помнит», — задумчиво произнесла Афина. «Но это все чушь. Север забыл. А вот империя нет». Она схватила протянутый меч и воткнула его в грудь стоящего перед ней северянина. «Империя не забывает», — принцесса оскалилась. «И не прощает». Алебардисты шагнули вперед, беря остальных варваров в кольцо копейных наверший, чтобы они даже и не думали дернуться. Эрин небрежно бросила нож на каменный пол, скинула плащ с капюшоном и подошла к стоящему неподалеку столу, накрытому грубым покрывалом. Улыбнулась, откинула материю. Сверкнули 9 превосходных мечей. Имперская работа. Длинный узорчатый клинок, полуторная рукоять. За такой на севере могли дать золото по весу. «Вожди Харасана!» — голос Афины зазвенел. «Пришло время вернуть долг!» Варвары переглянулись между собой. Вождей из Снежной Унии сейчас собралось 8, 5 человек и 3 орка. «Убейте предателей, а затем приведите сюда свои кланы и живите в этих землях. Служа мне, уважая империю, чтя богиню Эмрис и ее 12-го апостола Эрин Меркурий, такую службу отребую от вас, присягнувших мне, как королеве Севера». «Да разве ж это служба?» — ухмыльнулся один из орков, подходя к столу и беря меч. «Это ж награда». «Мечей 9, а вас 8», — сказала черная жрица. «Твой меч 9, Игнациус Халивдан». Афина повернулась к стоящему рядом с ней варвару. «Зверь умирает, но стая живет, так ты сказал. Поэтому даю выбор». «Ты правда хочешь дать меч тому, кто хотел твоей смерти?» Игнациус усмехнулся. «Как же ты глупа, принцесса!» «Другом ты мне не станешь», — усмехнулась девушка. «Но ненавидеть тебя соклановцы будут куда сильнее меня. Будут ненавидеть, будут пытаться убить. Добро пожаловать в мой мир, варвар». «Я свое уже пожил, в отличие от этих». Игнациус брезгливо кивнул в сторону остальных халевданов. «Я смерти не боюсь». «Так почему ты думаешь, что я соглашусь?» «Ну, ты, может, и арамеился, но северянином остался». «А что для северянина клан?» «Все». «Так что я не думаю, я знаю. Ты сейчас примешь мое предложение и будешь во главе армии, что подавит всех непокорных. Единовластным риксом тебе больше не быть, но в совет вождей войдешь. А главное, халевданы будут жить, в отличие от моего клана. Но я-то не вы, я всех резать не хочу». «Раз не хочешь резать, то я могу и отказаться, так ведь?» — усмехнулся Игнациус. «Специально нет. Улыбка Афины стала неприятной. Но я могу попросить, и ваши клановые крепости просто спалят драконьим огнем. Или верные моему слову хорасанцы будут сковыривать один форт за другим, а выжившие станут рабами». «Остальной север не позволит». «Остальной север это проглотит», — вставила молчавшая доселе Эрин. «Вам еще не надоело верить в это пугало под названием «Северное братство»? Вы же предавали друг друга и воевали друг с другом больше, чем с империей. И почему это, например, племя орков из Гефары должно испытывать какие-то родственные чувства к племени людей Северного Клыка? Одни живут в лесах, другие ходят по морям. Одни берут себе имена на римские манеры, хвастаются собранными библиотеками, другие ценят железо выше золота. Все, хватит. Надоело. Даже я уже сыта этим по горло. Не можете быть нормальными соседями, сдохните и не мешайте нормальным людям. Животные не гадят там, где живут. А у вас это прям какая-то центральная идея, что в случае чего вы все вокруг запалите. Слишком с вами цацкались имперцы, а надо было вешать, вешать и вешать. Ну, так это никогда не поздно. В общем, я сказала, ты услышал, — добавила Афина. Никто тут не пришел вас покорять, завоевывать или принуждать к вассалитету. Мы пришли дать вам по шее, ни больше и ни меньше. Если вы не усвоите урок, то придем снова и с теми же намерениями. Поэтому выход у вас только один. Выжечь всю грязь, а потом мирно жить. Будем торговать с теми, кто воевать не хочет, а у кого руки будут чесаться, пускай воюют за нас. Планы у империи нынче большие, сил полно. Но от добрых рубак не откажемся. Главное, не бить в спину и не предавать. Резать всех направо и налево я не хочу, но если понадобится, сделаю». Принцесса развернулась и зашагала назад и уселась на троне, подперев рукой голову и холодно глядя на всех перед ней. «Я сказала достаточно. Выбор предложила. Теперь действуйте». Алебардисты двинулись вперед на альдораманцев. Те сбились в кучу, спина к спине. Ощетинились мечами. Впрочем, не все. Кто-то рухнул на колени, бросил оружие и начал молить о пощаде. Да и у остальных оружие почти все было не боевым, а парадным. Отвыкли набольшие халевданов биться наравне со своими соклановцами. Десяток хорасанцев врезался в их ряды со свистом и гиканьем. В отличие от более цивилизованных уний, в унии Снежной вождем мог быть лишь умелый воин. Если при этом он хоть немного смыслил в управлении и тактике, то становился по местным меркам практически гением. Но выбранные Афины и Эрин такими не были. Просто крепкие среднячки, не хватающие звезд с неба. Храбрые, не слишком хитрые, но зато исполнительные и готовые воевать за нового вождя. Особо внимательно принцесса проследила, чтобы Игнациус Халевдан лично добил сородичей. Сначала одного, но под пристальным взглядом Афины прикончил еще и второго. Не в честном бою, разумеется. Сказывался возраст и не самые выдающиеся боевые навыки, но все-таки. Главное, все происходило в присутствии десятков свидетелей из числа местных. А значит, новости разнесутся быстро. Как останавливают лесной пожар? Пускают встречный пал. И теперь война коалиции против халевданов должна была превратиться во внутреннюю свару внутри альдораманского клана. «Дозволяю приблизиться», — сказала Афина, когда все было кончено. 9 новоиспеченных вождей-палачей подошли к трону. «Что значит клятвы на мече, если на нем нет крови врагов?» Иронично развела руками Эрин, которая теперь стояла за правым плечом принцессы. «А теперь о дальнейшем устройстве всех трех уний», — будничным тоном произнесла Афина. «Объявляю сейчас, чтобы у всех было время подумать и обсудить. можете вносить предложения об изменениях, я открыта к диалогу. Значит, Эльдораман я взяла по праву крови. И не надо там тявкать из задних рядов, я все слышу. Сказала «взяла», значит «взяла». А что кто-то еще сопротивляется, так ему же хуже. Мог бы жить и жить славно, а не умирать за клан предателей и узурпаторов. Харасан взяла по праву меча. Не весь. Кто в поход на империю ходил, по их душе и пришли. Кто в войне не участвовал и темным не кланялся, пусть живет, как живет. Гефара, за дружинника моей доброй подруги, ее святейшество Эрин Меркурий. Сама она править не может, а Рикс Ханвальд уже признал мое верховенство. Так что, считайте, взяла по праву дипломатии. Письмо в Александрополь я уже отправила. Буду просить его величества официально закрепить эти земли за мной. Лично за мной и моими потомками или наследниками. Я восьмая в очереди к престолу Нового Рима, так что императрицей мне не быть. Но магистром Доминиона быть могу. Королевой, по-вашему, верховной Рагдамной. Плохо, что ли, Доминионом быть? Хорошо же. На северный предел гляньте. Сами жирные, как барсуки, ни воин, ни усобиц. А все про свободу толдычат. Только мне мнится, тамошние унии просто хотят оставить все привилегии, а вот обязанности убрать. Только не бывает так. У каждого правителя должны быть гиаши. Я такие тоже возьму, конечно же. Вот буду властвовать, но не править. Делать мне больше нечего, чем ваши дрязги клановые лезть. С ценами на шерсть или кожу не ко мне. Вот если мечом надо помахать, меня позовете. Даже глаза вам мозолить не буду и безвылазно сидеть на севере не стану. У меня есть владение в империи, там и буду жить большую часть времени. На праздники приходить буду. В Гефаре новая династия. В Эльдорамане и Харасане будут советы кланов. Держать ответ будут передо мной, а я уже лично перед императором. Порядки можете свои оставлять, кроме человеческих жертвоприношений и каннибализма. Хотите, чтобы к вам перестали относиться как к дикарям? Надо выжигать такую дикость каленым железом. Самим-то не противно с таким дела вести, а? Мало ли, что они воины хорошие или торгуют чем-то ценным. Я говорю, это теперь вне закона. С пошлинами вопрос решим. Торговли быть. По внутренним имперским тарифам замечу. Оружие, доспехи дороже, чем имперцам, но и не втридорога, как сейчас. С юга зерно, фрукты, хрусталь, оружие, прочие ценности. От вас лес, руда, самоцветы. Да, самоцветы. Вы их все одно гранить нормально не умеете. Убожество какое-то выходит. Кто хочет воевать? В империи на юге шевеление, там для всех найдется сполна и добыча, и славы. Правители из империи к вам посылать не будут. Никому оно и не надо. Платить будете налоги и подати. Рекрутская повинность только с тех кланов, кому назначено долг кровью искупать. Короче, живите, как жили, только мирно. Будут волнения, приду, как пришла сегодня, и головы поотрубаю смутьянам. Я свое слово сказала.